В нос бьет запах крови. Аманда будто сходит с ума от наплыва чувств. От ускользающего, буквально сквозь пальцы сознания, от назойливого запаха, от тона монстра. Тот словно гипнотизирует ее, потому что контролировать себя она уже не в состоянии. Аманда пытается говорить, но хватает ее лишь на пару глухих звуков. Голос хрипит. «Я сделаю вид, что это пожалуйста». Монстр ухмыляется. Его отвратительно яркие глаза к ней слишком близко. Мир вдруг угасает, и Аманда уверена, она потеряет сознание в следующие несколько мгновений. Теперь ей и впрямь хочется сказать «пожалуйста». «Пожалуйста, еще». Монстр ослабляет хватку. Она задыхается и кашляет вновь, на этот раз от ворвавшегося в легкие кислорода, и почти забывает о жутких мыслях, что преследовали ее в последние секунды. Вместо «пожалуйста» хочется произнести «пошел ты», и даже кашляя, Аманда пытается вырваться из мертвой хватки. Силы в нем на порядок больше. «Пожалуйста, дорогая». Он смеется над ней. В его голосе и взгляде легко угадывается веселье. Монстр целует ее. Прикосновение сухих губ грубое и настойчивое, и Аманде хочется укусить его за язык, а не позволять касаться ее так откровенно. Отчего-то она позволяет ему все. У нее дрожат колени. Почему? Почему эта тварь вызывает у нее столько противоречивых чувств? Ее ведет от запаха крови. Хочется сделать ублюдку больно, а вместо этого она хватает его за длинные темные волосы и пытается поцеловать глубже. Пожалуйста. Как поживает твоя ненависть? Шепот монстра над ухом заставляет дышать чаще. Аманда задыхается, но теперь кислород не имеет к ее состоянию никакого отношения. Чувствует, как этот урод скользит по ее шее раненой ладонью, еще сильнее пачкает в крови. Не позволяет отстраниться даже на миллиметр. «Я хочу видеть все, что ты так неумело прячешь за своими восхитительными глазами». «Пошел ты», — выдыхает Аманда наконец, ухмыляется. «В твоем, пожалуйста, слишком много ошибок». Монстр берет ее за подбородок, и кровь мажет по губам. От солоноватого металлического привкуса ведет сильнее, чем от запаха. Но поверь, дорогая, ты быстро научишься играть по правилам. Он с процентами возвращает ей ухмылку и силой кусает за нижнюю губу. Аманда не понимает, почему резкая боль вызывает такой шквал ощущений. Не вскрикивает, а сдавленно стонет, чувствуя, как вместо неприязни и страха та провоцирует извращенное удовольствие. Мир медленно сужается до отвратительных глаз монстра и навязчивого привкуса крови во рту. Уже невозможно сказать, чьей именно. «Пожалуйста», — шепчет Аманда, не отрывая от ублюдка взгляда. Видит скользнувшее в его ухмылке удовлетворение. Тем лучше. «Пожалуйста, сдохни, тварь!» Она не знает, кто из них сегодня умрет. И умрет ли вовсе, но догадывается, что не сможет повернуть назад. Аманда совершает одну ошибку за другой и теряется сама в себе, не в силах понять, что с ней творится. «Пожалуйста, сдохни!» «Пожалуйста, убей! Пожалуйста, не останавливайся!» Глава 15. На колени. Хриплый шелестящий голос заползает в сознание и не дает сосредоточиться. Монстр говорит почти что шепотом. Он всегда так делает, но для Аманды его слова звучат подобно раскатам грома. В карих глазах не рассмотреть ничего, кроме насмешливого спокойствия. Монстру все это кажется нормальным, ее туго связанные руки, подсохшая кровь на губах, дрянное помещение, в котором они находятся. Здесь до сих пор горят тусклые лампы на батарейках. И в их свете Аманда стоит перед ним в вечернем платье с открытой спиной, в том, какое монстр сам заставил ее надеть. Длинные волосы перекинуты через плечо, и можно сполна насладиться видом подведенного кровью шрама, изображающего десятки паучьих лилий. Аманда не слушается. Внутри клокочут мириады чувств. От странного предвкушения до желания плюнуть в лицо этому уроду. Но она не поддается ни одному из них. Держится с достоинством и облизывает потрескавшиеся губы. Она ненавидит его до дрожи в коленях и так же сильно желает. Поганый взгляд сводит с ума, и дурацкие противоречия тоже. На груди монстра должен распуститься цветок. «На колени, дорогая». Его голос звучит прямо над ухом, когда он с силой давит на ее плечи. Аманда сопротивляется. «Ты знаешь, что будет, если ты снова ослушаешься». Зубы касаются тонкой кожи, и укус этот настолько болезненный, что она непроизвольно вскрикивает, чувствует, как горячая кровь стекает по шее вниз и разочарованно закусывает губу. Терпеть не может реагировать. Каждый раз, когда Аманда демонстрирует слабость, монстр ухмыляется, довольно, самоуверенно, словно знает обо всем, что творится у нее в голове. Тварь. Но в одном тот прав. Ей известно, что будет, если ослушаться. На теле еще полно места для проклятых цветов. Но она все равно не подчиняется, пока монстр не берется за нож, тонкий и длинный. Улыбается ей. От этого вдоль позвоночника пробегают мурашки и рисует на предплечье поверх старых шрамов. Кожа от запястья до локтя горит огнем. Аманда дышит часто, рвано и все-таки срывается на стон. Ей нравится боль. Удовольствие зудит под кожей, пробирается выше и спазмом стягивает низ живота. Почему она стала так отвратительна самой себе? Ответа на этот вопрос у Аманды нет, но когда монстр снова давит на плечи, она послушно опускается на колени. По рукам стекает кровь, пропитывая грубые тканевые веревки. Тонкая красная линия пересекает шею и скрывается под ключицами,